весны. Чтобы как-то хоть на краткий миг укрыться от бед и горестей, человеку не остается ничего иного, как, забыв обо всем, что было с ним, броситься в объятия природы. Игра и жертва жизни частной, придишь, отвергни чувств обман, и ринься, бодрый, самовластный, всей животворный океан. Приди, струей его эфирной омой страдальческую грудь, и жизни божески всемирной, хотя на миг причастен будь. Именно только на миг, и именно только в общении с природой, при условии подчинения себя природе, человеку дано ощутить себя сопричастным вечности. А вообще-то Тютчев относился к ней как к разверзнувшейся перед ним бездне. Впрочем, она неотступно привлекала его к себе, как то в общении с чем заключается весь смысл его жизни. Наряду с Пушкиным и Лермонтовым Тютчев стал величайшим певцом природы вообще, а в русской литературе в особенности. Он повернул ее к нам и всей красотой, и всем ужасом ее лика. Человек Тютчева, врастая в природный и исторический мир, одновременно чувствует нарастание в себе недоверия к этому миру, вплоть до чуждости, а то и враждебности мира своему собственному душевному складу. Это приводит его в состояние отчаяния, как и смирения со своим отчаянием, как над горячую золой дымится свиток и сгорает, и огонь сокрытый и глухой слова и строки пожирает, так грустно длится жизнь моя, и с каждым днем уходит дымом, так постепенно гасну я в однообразии нестерпимом. Приведя это стихотворение, датированное 1830 годом, Некрасов писал в статье «Русские второстепенные поэты» 1849. Грусть, выраженная здесь, понятна. Она не чужда каждому, кто чувствует в себе творческий талант. Тревоги и волнения житейские касаются также и его, и часто более, чем всякого другого. В борьбе с жизнью, с несчастьем, он чувствует, как постепенно талант его слабеет, как образы, прежде яркие, бледнеют и исчезают, чувствует, что прошедшего не воротишь, сожалеет, и грусть разрешается диссонансом страдания. Но каждый делает столько, сколько суждено было ему сделать. Уловив трагический пафос поэзии Тютчева, как и характер безысходности этого трагизма, Некрасов не придал значения тому, что между жизненными обстоятельствами поэта и его творчеством нет прямого соответствия. Чаще всего здесь встречается прямое несоответствие. Художественное творчество, как правило, набирает новые силы в своих собственных достижениях. И это в особенности относится к тем случаям, когда художник не ставит перед собой цели достижения практических результатов своими творческими деяниями. Тютчев и был таким поэтом. Корни развития его творчества в самом же этом творчестве. Жизнь и поэзия не были у него так неразделимы, как у Пушкина, да и на другой лад у Некрасова. Тютчев, конечно, имеет много общего с Пушкиным и едва ли в чем-либо сходится с Некрасовым. Тем не менее, хотя Тютчев близок в чем-то существенном Пушкину, он, несомненно, еще дальше от Пушкина. О Тютчеве можно сказать, как и о Пушкине, что он писал для себя, но в противоположность Пушкину печатал уж никак не для денег, да и вообще мало заботился о публикации своих произведений. Он человек служилый,